Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Михаил Булгаков. «Дни Турбиных». «Белая гвардия». Роман. Первая часть романа. Пошел мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда! Буран!» Капитанская дочка. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Велик был год, и страшен год по Рождестве Христовом 1918-й, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом. И особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный дрожащий Марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела. И молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальберг, и в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину, в город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на взвозе. Когда отпевали мать, был май. Вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней. И диакон, лиловый лицом и шеей, весь кованно-золотой до самых носков сапог, скрипящих по ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей. Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшие в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихрем, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик-бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость. Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Улетающий в черное потрескавшееся небо бог ответа не давал. А сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно. И только к лучшему. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх-эх. Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади сардамский плотник. Часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым сговотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны. Бессмертен и сардамский плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий. Вот этот изразец и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу Шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям. И уже задыхаясь и слабее, цеплялась за руку Елены плачущей, молвила: «Дружно живите, но как жить? Как же жить?» Алексею Васильевичу Турбину-старшему, молодому врачу, 28 лет. Елене 24. Мужу ее, капитану Тальберг, 31. А Николке 17,5. Жизнь-то им как раз перебила на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера. И метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах. Но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. 18-й год летит к концу. И день ото дня глядит все грознее и щетинистей. Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы. Потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи. Мать сказала детям: «Живите», а им придется мучиться и умирать. Как-то в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал: «Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать. А тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот». Он умолк и, сидя у стола, в сумерках задумался и посмотрел вдаль. Ветки в церковном дворе закрыли домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний таинственный спутанный лес. Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью. «Что сделаешь? Что сделаешь?» — конфузливо забормотал священник. Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми. «Воля Божья!» «Может, кончится все это когда-нибудь? Дальше-то лучше будет, неизвестно у кого», — спросил Турбин. Священник шевельнулся в кресле. «Тяжкое, тяжкое время, что говорить?» — пробормотал он. «Но унывать-то не следует». Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски на пачку книжек, и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой. «Уныние допускать нельзя», — конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. «Большой грех — уныние. Хотя кажется мне, что испытания будут еще». как же, большие испытания?» — он говорил все увереннее. «Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу. По специальности, конечно, больше всего богословские». Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал: «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь.